Ритуал. Про Алексеича написали, что его качества снискали авторитет, и что был он неравнодушным и преданным делу. Еще написали, что светлая память про Алексеича сохранится в сердцах. Фотографию Алексеича, там, где он в белом халате и без очков, напечатали в левом нижнем углу, прямо над телефонами редакции «Крупский вестник». Алексеич умер вчера. А сегодня, с самого утра, Аленка и бабушка Соня приехали в райцентр за новой школьной формой. И старая Аленка за лето выросла. На том же автобусе в райцентр приехала Леокадия Степановна, жена, а теперь и вдова Алексеича. Леокадии Степановне надо купить костюм. «Для покойного», — объясняет Леокадия Степановна, и кажется, что она говорит не про мужа, а про незнакомца по имени Покойный. «Не подготовился Алексеич», — качает головой бабушка Соня. Сама она к смерти подготовилась. «Смертный узел лежит там», — напоминает бабушка Аленкиной маме всякий раз, когда простужается или гонит коров на далекое поле. «Смертный узел на самом деле никакой не узел. Стопка одежды с неоторванными бирками. Сверху стопки — вязаная темно-зеленая кофта. Как будто бабушка надеется, что на том свете будет прохладное лето или теплая осень. Похоронное бюро называется «Ритуал». Черные скорбно вытянутые буквы жмутся друг к другу на низкой серой двери. За соседней дверью — магазин мелочи жизни. Вывеска на магазине — веселая, разноцветная, с пляшущими буквами. «Погуляй пока по магазину, мы быстро». Бабушка Соня кивает Аленке и ныряет вслед за Леокадией Степановной в серую дверь. Аленка проходит мимо полки с новенькими навесными замками, перебирает открытки с красными тюльпанами и белыми ландышами, любуется спрятанными под стекло нитками макраме, салатовыми и ярко-розовыми. По магазину Аленка бродит долго. Потом еще столько же стоит на крыльце и, наконец, не выдержав, берется за ручку серой двери. Черные буквы ритуала смотрит строго, неодобрительно смотрит. Дверь открывается, не издав ни звука, и Аленка входит внутрь. Большеват будет. Леокадия Степановна протягивает черный пиджак сильно накрашенной женщине с завивкой. Женщина на работника похоронного бюро не похожа. Она похожа на секретаршу Зареченского сельсовета тетю Розу. Тетя Роза объявляет мужем и женой зареченских молодоженов и выдает свидетельство о рождении только что родившимся детям. «Другие размеры на следующей неделе будут», — говорит женщина с завивкой. «Так хороним же завтра», — растерянно моргает Леокадия Степановна. Женщина с завивкой разводит руками и возвращает пиджак на вешалку к черным брюкам. Вешалка с костюмом висит над гробом. Бархат цвета переспелой вишни, внутри блестящая белоснежная ткань. Аленка вдруг представляет, какое красивое платье может получиться из белоснежной ткани. Пышное, свадебное. И представляет, как невеста в красивом платье идет под руку с женихом. Жених в черном костюме. «Бери, большой, не маленький». Бабушка Соня трогает Леокадию Степановну за рукав шуршащие блузки. Школьную форму для Аленки выбирают быстро. Рукава у платья длинноваты, но к Новому году выправится. Передника два — простой черный и гладкий белый. Черный Аленка заталкивает на дно сумки, белый вытаскивает наверх. Платье несет на вешалке, чтобы завтра не утюжить. На обратном пути бабушка садится рядом с Леокадией Степановной. Говорят про Веню из похоронного оркестра. Дай бог, чтоб не запил. И про блины с творогом на поминальный стол. С вечера печь надо. На свободном сиденье рядом с Аленкой едут костюм для покойного Алексеича и школьное платье для нее самой. Черный костюм Аленка отодвинула к самому окну, а платье к себе придвинула. Но его рукава все равно дотрагиваются до рукавов костюма. Похороны совпали со школьной линейкой. Пока директриса Татьяна Юрьевна говорила о новом путешествии в страну знаний, Леокадия Степановна спрашивала у строгого, нарядного Алексеича, на кого он ее оставил. Главврач районной больницы, в которой когда-то работал Алексеич, держал Леокадию Степановну за плечи и говорил, что скорбит вместе с родственниками покойного. Главврач молодой, живого Алексеича никогда не знал. «А теперь наш ежегодный ритуал», — объявляет в свистящий микрофон Татьяна Юрьевна. Старшеклассник Женька Иванов берет на плечи маленькую Лёльку, дочку почтальонши тети Веры. Лёлька изо всех сил трясет колокольчиком. Алёнка зажимает уши. Глухим, неровным звоном опускаются на крышку гроба сухие комья земли. Звенит школьный звонок. Земля становится пухом.